«Эльза Марковна, за вас!» — произнес он и немедленно опрокинул рюмку в рот. Когда все наелись и высказались, бабушка потерла руки и объявила, что мы все обо мне да обо мне. Первый день Нового года. Время чудес. Она подмигнула мне. Вот теперь, когда все собрались, пора проводить лотерею. Ирина уже слышала о ней, но для приличия уточнила. И правда беспроигрышная. Ее глаза блеснули. И мы участвуем. Она посмотрела на Андрея, который грыз куриный окорочок и не реагировал на происходящее. Поначалу я хотел в качестве суперприза положить в конверт акцию МММ, но решил не сорить деньгами, купил зеленую бумажку, 20 билетов МММ, которая по курсу стоила тоже прилично, 9650 рублей. Когда покупал билет, радовался, представляя, как будет скакать от счастья тот, кому он достанется, теперь же волновался, что билет выиграет Андрюша и потратит деньги на наркотики. Среди призов, без билета МММ было еще 3 ценных приза. Шампунь от Ant Shoulders, теплые женские колготки и конверт с 1000 рублей, а больше мелочевки. Хлопушка, мыло, конфеты и жвачки. Номерки мы подготовили заранее, как и свернутые листки с цифрами. Я доставал из мешка предметы, Боря разворачивал листки. Он еще вчера ждал розыгрыш, но сейчас, обиженный на отчима, был мрачным и объявлял цифры без огонька, но и так было азартно. Начал я с мелочевки. Мандаринку выиграл Василий, мыло, бабушка, жвачку, каюк, хлопушку, бабушка. Не выходя из комнаты, она взорвала ее, вместе с конфетти выпал крошечный голубой бегемотик. Апельсин, дед. Первый конверт, с 1000, выиграл Боря, подпрыгнул и принялся бить себя кулаками в грудь. Колготки достались Ирине, она же выиграла конфету и выбыла из игры. Пришел черед разыгрывать главный конверт. Я вытащил его, мысленно молясь, чтобы он достался не Андрюше, произнес: «А теперь, суперприз. Что в конверте, знаю только я». Все вытянули шеи, когда Боря медленно разворачивал листок с цифрой. Андрюша замер с куском мяса во рту. «6» разочарованно выдохнул Боря, и каюк радостно заголосил: «Я-а-а-е-е-е». Он чуть стол не перевернул стол, так рьяно ломанулся ко мне, протянул руку. «Что там?» Пришлось доставать билет МММ. Вдруг кто не знает, эта штука стоит почти 10 тысяч рублей. Ирина ахнула и закрыла глаза. Толик протрезвел, Андрюша поперхнулся и закашлялся. А я подумал, что Юрке билет нужнее, продаст его, купит себе что-нибудь. Каюк принялся изображать танцы бабуинов, целовать билет, даже на руки встал и прошелся аж до коридора. Дальше было неинтересно, осталась только мелочь. Ценный шампунь достался Толику. Мы немного посидели за столом, потом я отвел деда в прихожую и сказал: «Помнишь, я говорил про вторую жену отца, она беременная, уже 5-й месяц, ты согласен с ней увидеться?» Дед потер подбородок, а она, а Рома, согласен. Сколько надежды в его голосе, что было жаль разочаровывать. Увы, встреча пройдет без его ведома, Анна должна нам позвонить, если созреет. «Конечно, я согласен», — радостно кивнул он и добавил: «Спасибо, что подумал обо мне. Это ведь и мой брат или сестра. У нас с Анной нормальные отношения, ну а мама не в курсе. Незачем ей знать». «Мудро», — кивнул дед, — «незачем». Мы вернулись за стол. Музыка стихла, все заскучали, только каюк ликовал и носился из комнаты в комнату. Толик присел на уши Василию. Ирина болтала с бабушкой и мамой, и в комнате стоял гвалт. Когда Ирина утащила мужа на улицу курить, я уселся возле отчима, разворачивающего очередную конфету, и спросил: «У вас есть работа в ближайшие дни?» Не понимая, куда я клоню, он помотал головой. «Можете взять машину в среду, но скорее в четверг», — продолжил я. «А что такое?» — насторожился отчим. «Есть прибыльное дело. От вас нужна машина, с меня все остальное. Грузовик понадобится, если понадобится, в четверг или на следующей неделе. В среду надо будет съездить на завод ЖБИ, и станет ясно, выгорит ли дело. Если да, будет хороший заработок, но вам надо будет меня подстраховать». «Насколько хороший?» — блеснул глазами Василий, съел конфету. «И шо за дело?» «Ничего злоченного, есть», — заглотнул наживку. «Все законно. Идемте, расскажу, что почем. Только условия, никому ни слова». Глава 11. И будь что будет. 2 января 1994 г. Дед и Анна условились встретиться на набережной, недалеко от мола. Лилилай все равно, куда приезжать, у нее выходной, а деду хотелось поностальгировать в городе, где прошла его молодость. «Мопед я сегодня не брал», — ждал деда недалеко от остановки, куда приходят автобусы из Васильевки. Сегодня было тепло, плюс 12, снег растаял, и движение между населенными пунктами восстановилось. Правда, половину рейсов отменили, видимо, не все водители оправились после праздника. Каково же было мое удивление, когда ко мне подъехал Дедов Москвич, посигналил. Мне помахала бабушка, сидящая рядом с ним. Она, наверное, просто за компанию катается, устала дома сидеть. Я плюхнулся на заднее сиденье, и мы покатили в центр. Машина ехала медленно, дед вертел головой по сторонам, приговаривая. Как же все изменилось, Господи. Город так вырос, и не узнать его, это уже не тот город, который я помню. Как будто и не домой приезжаешь, а в гости. Я тут все время, сказала бабушка, он меняется медленно. Проходит немного времени и кажется, что так было всегда. Видели бы они, что будет в 2017. Даже центр изменится, где сейчас пустырь, вырастет торговый центр. Единственное, что останется неизменным, центральный рынок с его многонациональным составом, бетонными столиками, рядами стихийной торговли и цыганами, продающими сигареты с пола. Также и старость. Казалось, еще вчера праздновал 20-летие, и вдруг из зеркала на тебя смотрит старик, когда успел состариться. Только, в отличие от людей, города молодеют. Мы проехали вдоль набережной туда-сюда, бабушка с дедом постояли то там, то тут, поохали-повздыхали. На условленное место дед прибыл минута в минуту, Анна уже ждала его у платана. Бабушка заметила ее и прищурилась. «Я тоже хочу посмотреть, с кем Ромка Оленьке изменял. Ишь ты, сразу залетела, чтобы женить его на себе». Но это она зря. Ой, зря. Дед поджал губы, ему было неприятно слушать нехорошие про сына, но бабушка воздержалась от дальнейших оценок. Она хороший человек, вступился я за Анну, очень помогла мне с поимкой работорговцев, да и потом помогала. Странная, да, но кто из нас без странностей? Ба, мне бы не хотелось, чтобы ты ее ненавидела. Боже, избавь, возмутилась она. Наоборот, бедная женщина. Когда Оля замуж выходила, я думала, что сын шефа не может быть неподходящей партией. «Анна на месте», — сообщил я. «Идешь?» — спросил дед, вылезая из салона. «Представишь нас друг другу». Он нервничал. Был слишком молчалив и собран. Коробочку с подарком для Анны сжал так, что пальцы побелели. «Она пришла, значит, настроена на диалог», — сказал я. «Идем, потом я вернусь к бабушке, а вы говорите». Анна увидела нас не сразу. Сперва заметила меня, потом перевела взгляд на деда. Ни мускул не дрогнул на ее лице. Наверное, скучно жить с женщиной, у которой все время покерфейс. Я представил их друг другу. Анна поблагодарила меня, и люди, связанные неродившимся ребенком, медленно двинулись по набережной. Я уселся назад. Бабушка, провожающая взглядом эту пару, проговорила. «Шеф не хочет пустым ехать. Я ему дала контакт бригадира, у которого сама закупаюсь, но у него появится доступ к складам только 4 января, так что шеф уезжает послезавтра. Надеюсь, он тебе не сильно мешает», — сказал я, глядя на нее в зеркало заднего вида. «Нет, конечно, я люблю гостей, тем более таких», — последнее слово она произнесла мягким бархатистым голосом. «Раньше вообще с ума от тоски сходила, с боцманом разговаривала, представляешь, теперь хоть Юрка есть, и Лешка за ум взялся, навещает, помогает иногда. Никогда бы не подумала, что человек может вот так, по щелчку, измениться. Словно в него другая душа вселилась. Про душу она была права как никогда, но не по отношению к каналье. Помолчав немного, бабушка покачала головой, глядя на Анну и деда. «Бедная девочка, куда ж ты лезешь? Еще и рожать собралась в таком-то возрасте, от негодного мужика. Единственное, что он сделал хорошего, вас. Может, еще один хороший человек получится», — отшутился. Мимо машины прошел очень толстый мальчик, и мне вспомнился Тимофей, у которого я купил дачу. Чума вчера звонил, поздравлял, жаловался, что тяжело учиться, но он старается, и с теткой более и менее поладил. А как наш толстяк, раз не вспоминает нас, значит, все у него хорошо. А может, просто письмо еще не дошло. Почта-то под Новый год перегружена, все друг друга поздравляют. Хотелось бы следить за его судьбой. Это как когда дерево посадило и смотришь, как оно тянется вверх, как ветвится крона. Появляются цветы, а потом плоды. Тим быстро прогрессировал, сейчас, наверное, уже высокий и мускулистый. Вскоре вернулся дед, Анна пошла в другую сторону. Не поладили? предположила бабушка. «С чего ты взяла? Подвез бы ее, чего ей по автобусам шляться беременной?» «Не захотела», — дед завел мотор и сказал громче. «Говорит, что Ромка дома, и если застанет ее со мной, будет скандал. Ой, чья бы корова мычала», — возмутилась бабушка. «Простить он не может, бедненький. А сам что творит?» «Что?» — насторожился дед. Бабушка сморщила нос и махнула рукой. «Да так, ничего. Видел бы ты, до чего он Ольку довел и детей. Без него они расцвели прямо. Теперь над этой девочкой будет издеваться, кровосос. У такого отца и такой сын. Эх, мне подумалось, что завистливая Ирина, тот еще цветочек, а Андрюша так вообще, но я промолчал». Дед тоже промолчал. «Неужели она не видит, как ему больно говорить о сыне? Сегодня в 5 у нас планировалась тренировка в школьном спортзале, причем вести ее будет дед, но этого никто не знает. А чтобы не гонять машину туда-сюда, бабушку он привезет к нам в гости, и она подождет в квартире пару часов, а мы сразу поедем в школу. По пути в Николаевку я рассказал, как у нас в подвале завелись славяне. Рассказал о расстреле авторитетов, о побоище на рынке, который видел своими глазами, и незавидном финале беспредельщиков». Дед слушал, качая головой. Потом пару минут о чем-то сосредоточенно думал и выдал. «У меня тоже было приключение. Здесь уже, в 200 километрах от вас, смотрю, Тойота приметная, праворульная на хвосте, то приблизится, то отстанет, а потом вдруг пошла на обгон и давай притираться. Я, по тормозам, зачем притираться?» — воскликнула бабушка. «Ремонт ведь дорогой». Дед дернул плечами. «Я сразу заметил, что машина странная. Свернул на обочину, никого вокруг, темнеет, чисто поле, и машин мало. Достал пистолет и занял позицию за своей машиной. Смотрю, эти тоже скорость сбросили, потом увидели стволы и, по газам, поняли, что связываться себе дороже», — прокомментировал я и объяснил бабушке. «Они ездят на битой машине, подставляются, а потом бедолагу прессуют, денег требуют. Потому и иномарка, чтобы побольше стрясти. Работают в связке с гаишниками или другими бандитами. Вот оно что», — задумчиво протянула бабушка. Дед надолго замолчал, а я подумала о вчерашнем разговоре с Василием и сразу взмок от волнения. По сути, авантюра чистой воды. Если бы не Виталя, который рассказывал, как он поднялся в 90-х. Сперва торговля в Москве, потом пекарня и бартер, ни за что на такое не решился бы, да попросту не додумался бы. Это особый склад ума нужно иметь. Вот бы сейчас найти Виталю, у него именно такой склад ума, и партнер он надежный. Но не было у него должной поддержки, не на тех людей поставил и прогорел. И спасибо ему, что досаждал нам своими россказнями, да в деталях все и в лицах, хочешь не хочешь, запомнишь. Василий же мне не поверил и уперся. Ерунда, ничего не получится. Час убил, доказывая ему, что за спрос не бьют в нос, ну а вдруг все будет, как я говорю, тогда и ему работа будет, и грузовик он сможет выкупить. Но нет, отчим со свойственным ему ослиным упрямством доказывал мне, почему не получится, и доводы его были весьма убедительными. Если бы не видел Алексеевича в деле, как он клялся-божился, что мед через брюшину просачивается, повесил бы нос, крылья сложил бы и признал несостоятельность своей идеи. Но был человек, который все эти схемы обкатал. Если бы свои не подставили, Виталя стал бы долларовым миллионером. Потому я тоже уперся, и так мы бодались очень долго, аж захотелось Василию внушить, но я нашел другой способ на него повлиять. Он очень любил спорить, и его, как ребенка, легко было развести на слабо. Вот я и поспорил на $10, что выгорит. А $10, на минуточку, 11 500 рублей. Он поставил 10 своих против моих, и мы договорились в среду, 5 января, поехать на переговоры с директором завода ЖБИ. Сама схема-то и ребенку понятна, но дьявол кроется в деталях. При ближайшем рассмотрении она начинала покрываться пробелами и трещать по швам. Виталь рассказывал примерно так. «Приходишь на предприятие к директору, не смотрите так, тогда к директору можно было просто зайти, без звонка и договоренности, и мордовороты при входе пропуск не требовали. Короче, приходишь и говоришь, что тебе нужно, спрашиваешь, что нужно ему, и бежишь это искать. Ну, допустим, найду я это необходимое, а дальше что? Как оформить бартерную сделку, когда ни у кого нет наличных? Ясно, что в наше время, когда надзорные органы только зарождаются, можно творить, что хочется. Пока не начнешь составы по железной дороге гонять туда-сюда, Разумные люди всегда договорятся и найдут лазейки, Виталя же как-то это делал. Но действовать без четкого плана было так непривычно, что я не ощущал почву под ногами, и чем дальше, тем больше начинал психовать. Я настолько погрузился в мысли, что в реальность вернулся, только когда дед подъехал к нашему дому, остановился возле «Волги» Василия, вышел, открыл дверцу перед бабушкой и протянул ей руку. А во, что-то не замечал за ним раньше такой галантности. Бабушка, наряженная в подаренное Ириной пальто, с высокой прической, кокетливо улыбнулась и воспользовалась помощью. Перед глазами встала молодая любовница деда. Если у мамы вторая молодость, но у них, выходит, третья, под 70 обоим, неужели между ними пробежала искра? Это еще безнадежнее, чем мои фантазии о Вере. Бабушка приросла душой к своему дому, она ни за что не уедет в Москву, да и не сможет она в столице, а у деда дела там. Хотя на каждом его слове, взгляде, жесте, налет ностальгии, это не причина возвращаться. А может, мне это все только кажется. «Идем с нами», — позвал меня дед. «До тренировки еще 40 минут. С большим удовольствием я побыл бы с друзьями, по которым соскучился, но тут или идти в квартиру, или тухнуть полчаса в машине. Я выбрал первое. Дед запер «Москвич», и мы направились на второй этаж. Уже на лестничной клетке я услышал возмущенное бормотание Василия и напрягся, предчувствуя скандал, но никто ему не возражал. Может, по телефону ругается, но по обрывкам фраз я понял, что нет. Засранцы мать убирает за собой. Я распахнул незапертую дверь. Из зала выглядывал Борис, он стоял против света, выражение лица было не разглядеть, только уши олели. Василий, стоя к нам спиной, направил указывающий перст, рискующий стать карающей дланью, на Борины грязнющие ботинки. Весь коридор был в грязевых комках. Рядом с ботинками стояли начищенные до блеска туфли Василия. Василий обернулся к нам, увидел пожилой состав и смолк, потому что бабушка могла его отчитать так, как он только что отчитывал Борю. «Я к тебе на чай, хозяюшка!» Не замечая конфликта, крикнула бабушка. «Оленька, ты где?» Из спальни вышла печальная мама, с неодобрением посмотрела на Бориса, сжавшего кулаки, на Василия, перевела взгляд, полной благодарности, на бабушку. «Заходите», — попыталась улыбнуться она, делая приглашающий жест в сторону кухни. Все, включая Василия, переместились туда, захлопнулась дверь, и только тогда Борис в сердцах пнул стену, запрыгал на одной ноге, шипя и чертыхаясь, а потом накинул куртку и вылетел из квартиры. Я рванул за ним, крикнув: «Боря, Боря, стой!» Догнал его я на улице, сопя, как паровоз, и размахивая руками, он шагал вдоль дороги к школе. «Что случилось?» – спросил я. Не сбавляя темп, он ответил: «Придолбался ко мне вообще ни с чего. Говорит, что я засранец. Из-за ботинок», – уточнил я. Боря мотнул головой. «Если бы, с тем, что грязь принеси, виноват, я согласен». Брат сморщил нос и продолжил жалобно: «Бардак, видите ли, на столе. Я еще не дорисовал, вот и лежало все как придется. А он прям коршуном налетел и давай долбать. Я ему сказал, что это мой стол, он ему не мешает, а мне так удобно. Тогда он сбросил мои вещи со стула на пол, сказал, что на стуле им не место. А куда я их? Шкаф и так раздулся, скоро лопнет. И за чашку немытую на столе долбал, а потом уже, за ботинки. Сука!» Боря погопничий сплюнул. «Ненавижу. Колхозник тупорылый». Мы немного прошли молча, и он продолжил негодовать. «Это мой стол, мой. Я на нем рисую, никому не мешаю. Какого черта? Вали к своим детям, учи их. Приперся в мою квартиру и права качает. Ну не охренел ли он?» Недолго музыка играла, подумал я с сожалением. Конфликт педанта и рассеянного мечтателя возможно разрешить, только если оба достаточно взрослые и способны принять мир во всем его разнообразии. Педанта трясет от хаоса, что сеет вокруг себя мечтатель. Мечтатель раздражает въедливость педанта. А мы что имеем? Подросток и упрямый ишак. Плохо, что Боря может обидеться всерьез и надолго, а Василий не признает свою вину даже частично. Боря кто? Неряшливый подросток. А детей что? Надо воспитывать, а то так и вырастут неряхами. То, что квартира, не только мамина, но и наша, он в расчет не берет. Ладно бы он меня содержал, возмутился Боря. Так ведь нас ты содержишь, но права не качаешь, а он качает. Я попытался ему объяснить, почему так. Он как прапорщик, считает, что делает для тебя хорошо, воспитывая. Да плевал я на то, что он, дебил, считает. Взорвался Боря. Энда, сейчас доводы типа «так будь умнее» не подействуют, попробую потом. И мама была за него. Когда он за стол меня долбал, чуть не плача закончил Борис. И как ему объяснить, что в этом детсаду всех надо водить за руку, в том числе отчима? Никак, сейчас так точно никак, потом попытаюсь их помирить. Мама у нас маленькая забитая девочка, которая за полгода повзрослела с 11 до 13 лет. Она ищет мудрого и доброго взрослого, которого готова во всем слушаться. Вот только со взрослыми засада. Или незрелые попадаются, или недобрые и немудрые. Надеюсь, на тренировке Боря выпустит пар, успокоится. Из Илюхиного двора нам наперерез вышла процессия с сумками и чемоданами. Пожилые мужчина и женщина и Вера, волокущая клетчатую сумку. Мужчина, то ли бурят, то ли кореец, а мама, круглолицая блондинка. Родители Веры. В гостях у нее был отец, а не поклонник. Ощущение было, что треснула тесная куртка, которая сжимала ребра и не давала вздохнуть. «Верочка наша», — сказал Боря, — «давай поможем». Мы ринулись им наперерез, забрали часть поклажи и побежали на остановку, куда уже подъезжал автобус. Боря запрыгнул первым, встал в дверях, чтобы он не уехал, крикнул: «Подождите, люди с сумками, тяжелыми». Вера добежала первая, потом доковыляли ее родители. «Это же ты был тем морозом?» — спросила Вера, подавая родителям сумки. Я сделал удивленное лицо. «Каким? На такое способен только ты». «Спасибо». Вера запрыгнула в автобус и помахала мне рукой. Правильно было бы сказать нам, но хотелось думать, что только мне. Едва мы перешли дорогу, как с холма скатился Дедов Москвич и поехал к школе. Визит деда я держал в секрете, хотел сделать друзьям сюрприз. Потому в спортзал он вошел за 2 минуты до начала тренировки. Я думал, у меня барабанные перепонки лопнут от криков радости. Алиса не сдержалась, обняла его как родного. Парни выстроились в очередь и принялись сжать ему руки. Памфилов, Кабанов, Лихолетова и Мановар, которые влились в компанию позже, стояли в стороне, не понимая, что происходит. Дед помнил всех наших, каждого назвал по имени и что-нибудь спросил. Я наблюдал за ними и улыбался, согретый Вериным спасибо. Длилась тренировка дольше обычного. Дед зверствовал и сам с нами занимался в меру сил, разрабатывал травмированную ногу. В конце все, в том числе я, упали на маты и выслушивали еще минут 15, какие все молодцы и какой у каждого прогресс. Потом мы все убрали, я закрыл спортзал и отдал ключи пьяненькому сторожу. С Борей домой мы пошли вместе. После тренировки он был веселым и заводным, но мрачнел с каждым шагом, а когда показался наш дом, вовсе потух. Дома Василия из-под тишка поглядывал на него злобно, но старательно делал вид, что пасынка не существует, видимо, так посоветовала мама. А может, бабушка, которой палец в рот не клади, его отчитала и пригрозила что-нибудь ему открутить, если будет обижать внуков. Но судя по тому, что мама более-менее довольна, конфликта со старшим поколением не было. Наверное, просто собрались за столом и поговорили о ситуации, и Василий послушался, потому что старших надо уважать, это догма. Ну и хорошо, это не самый худший вариант развития событий. Главное, чтобы противостояние не перешло в хроническую форму. Завтра нам предстояло сложное и важное дело. Я собирался материальную заложить основу под фундамент нашего будущего дома. Думал, буду до утра ворочаться, как всегда перед знаковым событием, но дедова тренировка сработала лучше снотворного, и я уснул. Чтобы без спешки доехать на завод, утром я проснулся по будильнику в 8, когда все еще спали. Только в кухне громко сёрпал чай Василий Алексеевич. Стоило мне показаться, он глянул со скепсисом и сказал, улыбаясь в усы: «Ну шо, Павлик, приготовил 10 долларов, надеюсь, они у вас есть», серьезно произнес я, больше, чтобы раззадорить его. Хотя неважно, если все получится, в плюсе будут все. Выглядеть уверенным было непросто, потому что по ходу дела придется импровизировать, используя меняющиеся вводные, а это очень непросто. Как и непросто будет держаться уверенно и на равных с директорами предприятий, когда ни в чем нет уверенности. Проскользнула малодушная мысль сдаться, отдать то, что проспорил, и не бросаться, очертя голову в неизвестность, но я отогнал ее. Как говорится, делай, что должно и будь, что будет. В первый раз, что ли? Глава 12. Как джинны. Как и планировали, утром, без 10:10 мы с Василием остановились в нескольких десятках метров от завода ЖБИ, обнесенного покосившимся бетонным забором. Кое-где виднелись светлые новые плиты, на местах, где недавний ураган повалил и разбил старые. «Почему именно этот завод?» – спросил Василий, тарабаня пальцами по рулю. Он делал невозмутимый вид, но перед важной встречей у него дергался глаз. «Начинать надо с небольшого. Если пойдет, и нарастим мощности, переключимся на монстров. На кошках бы ты лучше тренировался», – проворчал отчим. «Почему именно жби? Не от какой-нибудь, не цементный, не мясокомбинат? Соврать, правду сказать, все равно про участок он знает. Когда я разверну бурную деятельность и начну строить дом, он все равно разнюхает. Стройматериалы для будущего дома», — признался я. Алексеевич поперхнулся слюной и закашлялся. «Какого дома, дедова?» — слукавил я. «Ну, на участке, который я купил». «Ладно, допустим». Он уставился на распахнутые ворота, откуда выехал бетоновоз. «Но ты говорил, что на этом можно заработать. Кому оно все нафиг нужно сейчас? Плиты эти, бетон в таком объеме. Завод, лишь промежуточное звено», — повторил я. «Зарабатывать мы будем на продуктах». «Не вижу связи», — возмутился Алексеевич, достал листок, на котором было написано, что говорите в какой последовательности, хлопнул им по торпеде и сказал жалобно: «Зачем я в это ввязался? Где бетон и где продукты, да и не рановато ли строить дом, когда ни проекта нет, ни документов на участок? Так мы мгновенно все не провернем. Мне нужно убедиться, что это рабочая схема». «Рабочая», — пробурчал отчим, завел мотор и поехал к воротам, решительно вскинув подбородок. Он злился на себя за то, что пошел у меня на поводу, и теперь очень хотел доказать свою правоту. Блажься, это детские шалости. Парень решил поиграть в бизнесмена и заигрался. Возле железной будки КПП, некогда синий, а теперь ржаво облезлый, Василий притормозил, со скрипом опустил стекло, высунул голову, силясь рассмотреть охранника, но там никого не было. Память прошлого одну за другой подсовывала картинки, как такие производства выглядят в будущем. Охрана, шлагбаум, пропуск, мышь не просочится. А тут заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. Хотя если возьмешь, далеко не унесешь. Убедившись в отсутствии охраны, Василий поехал к двухэтажному зданию админкорпуса через заваленный образцами хоздвор. Я завертел головой, выискивая материалы, которые понадобятся. Вот плиты перекрытий, вон бетонные кольца для септика, а вон керамзитные кирпичи. Отлично, есть все, что нужно. А вон и лестницы. Дом однозначно будет двухэтажным, чтобы всем места хватило. И дополнительные строения тоже планируются двухэтажные. За машиной с лаем погналась свора из четырех дворняг, вмиг ставших пепельными от летящей из-под колес пыли. Как только мы припарковались, собаки потеряли к нам интерес и разбрелись. Административный корпус навевал мысли об апокалипсисе и был таким же обшарпанным, как будка КПП, с двумя окнами на первом этаже, заколоченными фанерой, и не говорил, кричал, что предприятие переживает не лучшие времена. Распахнулась деревянная дверь, которая не менялась со времен постройки здания, вышли двое рабочих, покатили металлическую четырехколесную тележку. Чуть дальше, возле забора, я увидел два самосвала и манипулятор, возле которого курил водитель. Василий, почерневший от волнения, вцепился в спасательный круг руля и не спешил выходить из машины. Для успокоения нервной системы съел две конфеты, посмотрел на меня. Я отлично его понимал. То же самое я чувствовал, когда продавал Ставриду, хотя это был взрослый я, и когда открыл первую дверь, чтобы предложить кофе. А уж как я боялся, когда искал Гоги Чековани. Отчим все сидел, и было ясно, что время работает против него. Он не успокоится, наоборот, чем больше будет тянуть, тем сильнее заведется. Простой водитель, он не привык разговаривать с начальниками на равных, для него они – небожители. Начальник завода, такой же человек, как мы, попытался ободрить его я. «Вы не знаете, как его зовут?» Он дернул плечами, все так же держась за руль. «Вот тебе на». Балагур Василий Алексеевич оказался тем еще социофобом. «Идемте». Я вышел из машины. «Один сходил бы, но никто меня всерьез не воспримет, потому мне нужны вы. Ну, если откажет, ничего ведь страшного не случится, правда?» Видимо, до отчима дошло, что это поведение ребенка, и он вышел из машины, отдернул серый пиджак. В его гардеробе был единственный брючный костюм, взял барсетку для солидности, и мы направились в админкорпус. Здание напоминало общагу, где жил отец, только тут царила вонь сигарет, а не протухший аромат еды. Также облупились крашеные стены и стерлись перила. Никаких указателей, где нам искать начальника или директора, не было, и мы наугад свернули в левое крыло, которое оказалось необжитым. Углы дверных проемов заросли паутиной, выпуклые части стеганых дерматиновых дверей покрылись пылью. В правом крыле тоже было по три двери с каждой стороны, но коврики и таблички говорили, что тут есть люди. Табличка «Начальник смены», «Главный инженер», «Лаборатория» и все. Табличек достойны начальники и всякие главные, но они недостойны того, чтобы там были их имена. «Наверху», — сказал я, и мы поднялись по лестнице, а потом двинулись вдоль рядка дверей с табличками. «Бухгалтерия», «Приемная». Табличка на кабинете директора была не просто директорской, императорской, огромной, покрытой золотыми завитушками, как рама картины. «Заверюхин Виктор Иванович», — гласили кучерявые буквы. «Геннадий Романович», — проговорил я и попытался представить человека, который так себя преподносит миру. Розовощекого братка в малиновом пиджаке, с огромным пузом и пальцами, украшенными печатками. Вот только крутых тачек во дворе не наблюдалось. «Запорожец», «Москвич», «Копейка». Василий топтался у двери директора, теребил пуговицу на рукаве. «Идемте», — сказал я. «Если не знаете, как ответить, отвечу я, а уж я смогу выкрутиться». Василий уже руку поднял, чтобы постучать, но не решился, пришлось мне. «Да», — крикнули сочным басом, — «входите». «Только бы не гнилушка», — подумалось мне, — «с такими дела вести нельзя». Василий перекрестился, поправил пиджак, вскинул голову и вошел, громогласно говоря: «Здравствуйте, Виктор Иванович». Я вошел следом. Заверюхин оказался совершенно лысым пожилым человеком маленького роста, чем-то похожим на драка, но директор напоминал тролля. Этот же был круглолицым, с непропорционально большой головой. В кабинете было бедненько. Старый советский стол, древний стеллаж с книгами и папками, возле окна, фикус в катке. Однако сам директор лоснился и блестел. Единственное, в чем не ошибся, в малиновом пиджаке. «Здравствуйте». Директор прищурился, рассматривая нас, сел за стол и водрузил на нос очки. «Вы по какому вопросу?» «Меня зовут Василий Алексеевич Игнатенко». «По какому вопросу?» Представился отчим и, забыв текст, стушевался. «На выручку пришел я. Мы по поводу приобретения стройматериалов. Слава богу, не гнилой. Дело будет». Заверюхин сразу подался навстречу, лицо его разгладилось. Он указал на стул и сказал: «Присаживайтесь, пожалуйста. Вы кого представляете, или у вас фирма?» Он остановил взгляд на мне. «И зачем тут мальчик?» «Это Павел, сын, учится», — пробубнил отчим, усаживаясь на стул напротив директора. «Пусть остается». Как бы Василий не нервничал, держался он уверенно, с достоинством, только пока говорил не очень связно. «Ну, как знаете, пусть». Заверюхин сплел пальцы и приготовился слушать. Я сел на продавленный диванчик. «Время сейчас сложное», — начал Василий издалека, как мы и планировали. «Вижу, что и у вас на складе полно товара. Сложно с реализацией». Директор всплеснул руками, как будто хотел за голову схватиться, но передумал. «Ой, не травите душу. Заключили договор на строительство многоэтажного жилого дома, все документы подписали, аванс выплатили и стройку заморозили, а аванс всего 20%. Василий вздохнул и покачал головой. «Вот же, видно было, что у Заверюхина наболело, и он с удовольствием выговаривался незнакомому человеку, который точно оценит масштаб катастрофы. И куда теперь это все?» Продолжал изливать душу директор. «Винзавод рабочим платит вином, но это хоть встал на рынке, продал. А плиты перекрытий кому нужны, а лестницы? Смешно и грустно, желающим вместо зарплаты выдаем керамзитные блоки. Но это интересно только тем, у кого есть дача или дом. Нам интересно», — подумал я. «Может, другим застройщикам продать со скидкой?» У отчима, видимо, от волнения, прорезалась коммерческая жилка, он даже шокать перестал, чтобы произвести впечатление. «Ага, попробуйте. Они сотрудничают с заводом, что в Гольцево», — он кивнул на север, — «туда, где этот завод расположен. А у них свой карьер, и цемент свой, и щебень, потому и цены ниже. Если и найдется покупатель, то очень нескоро. Третий месяц денег нет, половина сотрудников уволилась. Водителям разрешаю на выходные машины брать, колымить, иначе и они разбегутся. Мы на грани банкротства». Его голос дрогнул. Чтобы сохранить коллектив и хоть как-то рассчитаться, «Опель свой на продажу выставил», — сказал он это тоном, каким говорят о гибели близких, и сделалось жаль этого маленького странного человека. Другой бы обанкротил завод, разогнал народ, скупил акции и правил в одно лицо, а этот о людях заботится. Совершенно искренне захотелось ему помочь, и я решил, что, даже если не получится у нас сотрудничество, куплю у него хоть что-то. Вы очень хороший руководитель, словно прочел мои мысли Василий и стал приближаться к более предметному разговору. Ни у кого денег нет, люди голодают. У меня семья большая, решил дом построить двухэтажный. Заверюхин, который думал, что пришел крупный заказчик, которому он все сейчас продаст, паник, аж плечи опустились. Таксую, торгую, туда-сюда, продолжил Василий топтать его надежду. А деньги, как в бездну. Сыр, 2000 за килограмм, это по-человечески, только заработал, и уже нет ничего. Им вон, он кивнул на меня, только и успевай новые вещи покупать. Только купил, выросли. А их у меня трое, и все подростки. Директор мгновенно потерял к нему интерес. Его лицо стало похожим на сморщенный сухофрукт. Нам нужны стройматериалы. Лестница, блоки перекрытий, бетон, керамзитные блоки на дом. На 2 двухэтажных дома. У нас мало денег, но наверняка есть то, что нужно вам. Заверюхин посмотрел на него мрачно и прорычал. Мне нужны деньги. Это критично. Остальное, нет. Что может быть нужно, когда производство на грани остановки? Мы не можем конкурировать с более крупными игроками. Василий Алексеевич замер, будто кол проглотил, и вытаращил глаза. Он привык, что если начальник недоволен, то это страшно. Топливо? Спросил я, вспоминая россказни Витали, как он скупал ворованные дизели и бензин по дешевке у работников бензоколонки и менял на товар, который его интересовал. Наверняка как-то можно выйти на этих людей. Не морочьте мне голову, обратился к Василию Заверюхин. Хотите, покупайте. Не хотите, ничем не могу помочь. Типа я сам не догадался покупать соляру у водителей тепловозов. Но это не спасает. Продукты, продолжал я. Можно пока расплачиваться с рабочими сахаром, мукой, картошкой, консервами. А у вас есть? Сменил гнев на милость он, и Василий Алексеевич выдохнул. Есть, сказал я, уже прикидывая, где это все можно достать. Директор задумался и наконец выдал. А песок можете достать в промышленных масштабах? Не сейчас, на будущее интересуюсь. Василий засомневался, и вместо него ответил я, воодушевившись тем, как сработал предложенный мной вариант ведения беседы. Можем, конечно. Отчим глянул с осуждением, но быстро вернул лицу невозмутимость, кивнул. Можем, если не все, то многое, как джинны. Я мысленно ему поаплодировал. И каковы ваши предложения? Спросил Заверюхин уже заинтересованно. Пожалуйста, сформируйте запрос, под него будут и предложения. Снова взял слово я. Наверняка много учреждений и предприятий, которые нуждаются и в вашей продукции. Мы с отчимом поняли, что переговоры проходят успешно, и осмелели. Заряд нашей бодрости передался директору, который убежал консультироваться с бухгалтером, начальником производства и бог весть с кем еще. Оставшись со мной наедине, отчим прошептал. Ты рехнулся, и постучал себе по лбу. Откуда ты знаешь, есть или нет, в смысле, то, что ему нужно, попытаемся найти. Не бывает, чтобы прямо все потребности были закрыты, тем более в наше время. Что-то да найдем. А если что-то не добудем, разведем руками, не получилось, что, в принципе, нормально и не постыдно. Мы ж заранее ничего подписывать не будем. Уже по факту проведем сделку. Он уставился на меня, как на не знаю даже, на кого так смотрит. На пришельца, на рептилоида. Нет, на говорящую собаку. Не в первый раз с таким сталкиваюсь. Много читал, объяснил свою осведомленность я. Выписал газету «Коммерсант». Сказал же, со мной не пропадете. Я ему подмигнул. Готовьте 10 баксов. Вернулся директор через полчаса со списком, составленным разным почерком, видимо, запросы от разных людей. Припечатал его ладонью к столу. Вот для начала. Дальше видно будет. Василий взял список, прочел его, пошевелил усами, кивнул и уронил. Разберемся. Напишите, пожалуйста, номер телефона для связи, попросил я директора. И подумайте, как все это провести, проконсультируйтесь с бухгалтером, она наверняка знает. Было приятно познакомиться, он пожал руку Василию, посомневавшись, мне, надеюсь, будет так же приятно работать, сказал я. На том и разошлись. Директор вышел провожать нас до машины, увиденной Волгой остался удовлетворен, у него все читалось на лице. Вот же проклятая привычка судить по одежке. Всегда есть ненулевая вероятность, что машина досталась ему в наследство, а не заработана честным трудом. Когда наконец мы отъехали, отчим сказал, как ни в чем не бывало: «Приятный в общении человек, осталось найти все по списку». Я взял его и прочитал: мука, 54 мешка, сахар, 54 мешка, песок, 60 тонн, арматура. «Начнем с песка», — сказал я. «Где у нас карьер?» «Вроде в Юрьевке был». «Действовать надо было быстро, пока у отчима не угас запал». «Да, прямо в деревне, где-то 50 километров отсюда», — ответил отчим. «А шо мы им предложим? Вдруг им не нужны бетонные изделия? Мы им предложим кое-что другое». «Спасибо Виктору Ивановичу за подсказку, но главное другое. Главное, что достать это будет просто, потому что у меня там не просто знакомые, родственники». Отчим так рвался к цели, что через 40 минут мы уже подъезжали к административному корпусу рудоуправления в Юрьевке. Двухэтажное здание выглядело так же печально, как админкорпус завода ЖБИ, с разницей, что не было выбитых стекол. Те же прокуренные коридоры, облезлая краска на стенах, дерматиновые двери. Однако здесь кипела жизнь. На первом этаже нам встретилась круглая тетенька с папкой, похожая на миссис Клювдию из «Утиных историй», а на втором – пожилой лысеющий мужчина в свитере босс. Директорский кабинет находился тоже в правом крыле. Это была последняя дверь, с разницей, что коридоры тут подлиннее. «А Копина, Г.», – гласила табличка. Теперь Василий постучал сами и, услышав женский голос, приглашающий войти, распахнул дверь. Тут все было по-серьезному. Прежде, чем попасть к директору, надо было пробиться через секретаршу, ярко накрашенную блондинку лет 30. «Здравствуйте», — поприветствовал ее Василий. «Мы к директору. Арсен Георгиевич разговаривает. Подождите, пожалуйста». Она кивнула на потертые кресла. «У вас договоренность на 12, у нас срочное дело», — сделав встревоженное лицо, проговорил я. «Очень срочное по поводу закупки крупной партии песка». «Так вам не к директору», — сказала она, — «этим занимается. Но, помимо этого, есть предложение, которое точно будет ему интересно», — продолжил Василий. «Молодец, схватывает на лету. Поможем национальному производителю, не дадим обанкротиться Заверюхину». Секретарша заглянула к начальнику и сделала приглашающий жест. «Мы вошли. В кабинете все было по-армянски, дорого-богато. Стулья-троны, картины в золоченых рамах, массивный стол. А вот директор на армянина был совершенно не похож. Каштановые волосы с проседью, снежно-белая кожа, но с пуговкой розовые щеки». «Здравствуйте, Арсен Георгиевич», — поприветствовал его Василий и, правильно сообразив, что это занятый человек, которому не до болтовни, перешел к делу. «У нас деловое предложение долгосрочного сотрудничества. Нам нужен песок. Нужна ли вам соляра? Хорошие качества, цена ниже рынка». Глаза маслины директора заинтересованно блеснули. Глава 13. С миру по нитке. От Акопяна Василий выходил удивленным. Нет, не просто удивленным, а ошарашенным тем, с какой легкостью директор согласился обменять песок на солярку. Он в нас вцепился, как коршун в ягненка, пытался выпытать, сколько у нас есть. Еле выкрутились, сказали, что сразу много нет, надо подождать, и цена будет ниже рыночной по понятным причинам. Поставщик, человек в деле новенький, рисковать боится. Акопин понял, что солярка будет слитой, то есть ворованной, и обрадовался еще больше. Я не понял почему. Спросил об этом у отчима уже в машине. Потирая руки, Василий ответил: на бензоколонках бодяжат безбожно, нормальную солярку не найти, а воры пекутся о качестве. Наши брали соляру у водителей автобусов, но та тоже с заправок, поганая, зато дешевая. У вояк лучше. Ты ж собрался у тепловозистов брать, надеюсь. Связи есть, Ирина и Толик. Кстати, можешь с Толиком поговорить, а то тетя Ирозависливая может отказать. Да, поговорю. Телефонами мы обменялись. А сейчас куда? Давайте, по колхозам, пока впечатления не остыли. Так что там с баксами? Напомнил я, чтобы отчима раззадорить, а заодно проверить, как он держит слово. Он надулся, усы встопорщились, кожа на лбу пошла гармошкой, отчего волосы на голове задвигались. «Отдам дома», — после минутной паузы буркнул он. «Какие колхозы есть поблизости?» — продолжил я. «Нам интересны семечки подсолнечника, которые можно переработать на масло. Зернохранилища. Покупаем зерно, везем на мельницу, получается мука и отруби. Муку продавать отруби в колхозы, но лучше отсыпать бабушке, У нее свиньи, остальное оставить на мельнице как оплату за услуги. Что такое поблизости есть? И холодильник с фруктами. Где? Холодильник и это все, севернее. Пшеницу растят тоже севернее, я точно не знаю где. Сколько ехать? Спросил я. Часа полтора, ответил он. Только заправиться надо здесь. В селах бензин совсем плохой. Я достал из рюкзака ежедневник, подаренный Драком, куда перенес все расчеты и контакты. Меня интересовал телефон бригадира, у которого затаривалась бабушка, но напротив него была пометка «домашний», значит, сейчас ему звонить бесполезно. Ну и ладно, все равно вопросы решаются с директорами. Сегодня покатаемся по ближайшим колхозам-совхозам, завтра сделаем вылазку севернее, будем искать пшеницу, мельницы, предприятия, где делают масло из семечек. Как хоть оно правильно называется, это предприятие. Оно при колхозе или отдельно? Я спросил это у отчима, он мотнул головой и сказал другое. Как-то один мужик рассказывал, заехал он в отдаленную станицу, и у него стал кончаться бензин. Давай он заправку искать. Ему чуть помогли водители, отлили бензина, рассказали, где заправка, он туда поехал, заправился. Что в бак не долили, то ладно. Машина стала дергаться, поганый бензин, а потом встала, прямо посреди степи. Представь, август, пекло, плюс 40 и никого, кто бы на буксир взял. Все немногие мимо проезжают. Он психанул, завел машину, та поехала. 2 километра проехала и встала. И так 10 километров. Люди останавливались, пытались разобраться, без толку. И что сломалось? Спросил я. Бензонасос, от плохого топлива. И это не самое страшное. Мог и мотор крякнуть. Потому армян тот в нас так вцепился. Чистая неразбавленная соляра ниже рынка, это ж мечта. Он посмотрел на меня, выпучив глаза. Машины ломаются, их ремонтировать надо, а так будут ездить без проблем. Только где столько соляры взять? У тепловозистов столько нету. Кстати, вон заправка. Я кивнул вперед. Почем, интересно, дизель? Мы подъехали к колонке. 68 рублей, сказал отчим то, что я и так увидел, а и 95 был 79 рублей. Теперь хоть понятно, от чего плясать. По идее, машинисты должны сбывать соляру немного дешевле. Если рублей на 10, этого маловато, заморачиваться не стоит. Разница с заправками должна быть хотя бы 20, иначе весь смысл теряется. По закону сохранения всего, деньги не берутся из ничего, нам по-любому придется вложиться поначалу, а уж дальше запустить процесс и гонять грузовик туда-сюда. Хотя те, кто нас интересует, располагают собственным автопарком. Грузовик отчима понадобится, только когда за едой поедем. Одно мне непонятно, что мешает руководству предприятий самим этим заниматься, видимо, пока просто не сообразили. Колонка заработала, запахло бензином. Василий с пистолетом, погруженным в бензобак, стоял ко мне спиной. Закончив, вернулся за руль и проворчал. «Не доливают», шоп их приподняло догутнуло. «Все не доливают», ворчал он, заводя мотор. «Где-то больше, где-то меньше, и разводит, все. Наши-то машинки работают, а иномарки убиваются. Зато не надо больше думать о заправке», сказал я. Подумалось о том, что пока бензин у нас дармовой, а вот в 2025 году его стоимость приблизится к доллару. Точнее, будет 80 центов, по нынешнему курсу 960 рублей, в 100 раз дороже. Отчим меня будто не слышал, говорил о своем. Ни за что не хотел бы иномарку. Как ее чинить? Где детали брать? Мою ласточку я и сам могу. А та поломалась, 200 баксов отдавай. Они ж ведь не для наших дорог. Подумалось, что для человека, готового выложить за пригнанный Opel от 3 до 5 тысяч долларов, это мелочи. Ну что, с Богом. Василий перекрестился на иконку Николая Чудотворца, откинул козырек, где у него скрывался целый пантеон святых, еще раз перекрестился. Николай тут и был, когда я машину покупал. Чудом уцелел, от смерти спас водителя. Давно это было, поддержал беседу я, глядя на низвергнутые ураганом тополя, валяющиеся в канавах, которые так и не убрали. 3 года как, охотно поделился он. У меня был оранжевый запорожец, и вдруг сосед в аварию на Волге попал, ноги переломал, хребет сломал, машину разбил, он погладил руль и предложил мне купить ее за 1500 рублей. Ну как отказаться? Я со сберкнижки снял 2000 и начал ее потихоньку восстанавливать. Сам, этими руками. Он отпустил руль, растопырил пальцы, снова схватился за него. Крылья все не решусь покрасить, по разборкам собрал, геометрию кузова вытягивал. Но самое хорошее не это. Деньги-то на книжках пропали. Я тогда из-за денег с женой развелся, не простила она мне этого. Так бы сгорели, и все. Интересно, переместись я не в 1993, а в 1990 год, удалось бы мне убедить людей снять деньги с книжек, да и сейчас есть в чем их убеждать. Не покупать акции МММ, а если они на руках, избавляться от них. Но только кто меня послушает, как донести до людей правду? Листовки расклеивать? В газете никто такое не напечатает, даже если подкупить рядового сотрудника, потому что вся информация согласовывается с главредом, а главред и деньги связываться не будет, потому что потом его снесут за клевету. Если же выпустить серию статей, где информацию подавать завуалированно, ее поймут только умные, которые и так в курсе, чем все закончится. Но все равно, даже если 100 человек удастся уберечь от ошибки, это будет огромный плюс к моей нелегкой миссии. Нужно хорошенько подумать, как это провернуть. Я скосил глаза на отчима. Вот он, типичный представитель трудового класса, можно узнать у него. Василий Алексеевич, нарушил молчание я. Ну, буркнул он, глядя на дорогу, где яма была на яме. Если я вам скажу, что скоро лопнет МММ и акции сгорят, вы мне поверите. Нет, бросил он. Почему? Ты не можешь этого знать. Я зашел с другой стороны. А если в газете прочитаете? Отчим задумался, помолчал немного и тоже мотнул головой. Им вряд ли. А кому железобетонно поверите? Ответил Василий без раздумий. Провидица Дарамире. Все, шо она мне говорила, сбылось. И шо разведусь скоро, и шо найду свою любовь, но будет сложно. И снова этот взгляд, словно я, говорящая собака, путь к деньгам укажет молодой человек, но надо напрячься. Дабы, это же ты, Пашка, вот видишь, и в этом она права, все, совершенно все сбылось. Внезапно отчим погрустнел и выдал, будет и потеря, большая потеря, кто-то меня подставит, я лишусь чего-то важного. А про КамАЗ она знает, уточнил я, которым фактически владеет только ваш Леха, знает, но при чем тут это? Алексей надежный, я ему верю, это и есть потеря, о которой говорила Дарамира. Попытался хотя бы так предостеречь его я. Василий Алексеевич задумался и надолго замолчал, а я представил выступление Дарамиры, увешанной оберегами, с негнущимися от перстней пальцами, перед полным залом зрителей. Продавайте акции, пока не поздно, истину говорю вам. Вижу обман. Обманут вас, не получите вы денег. Избавляйтесь от акций срочно. Глупость, но такие вот легковерные, как Алексеевич, поверят и побегут продавать их, а потом прозреют, как и те, кто не сделал этого. А ведь не обманула ведьма. Наверное, так и есть, подвел итог услышанного Василий. Вернусь, серьезно с ним поговорю. Не вздумайте, воскликнул я. Сперва найдем юриста, который расскажет, как перестраховаться. Доверять людям надо, пристыдил меня отчим. Это да, но не гнилушкам, как тот мент. Не надо с ним говорить. Если он задумал плохое, то поймет, что появилась опасность, и заберет машину. А так пока не хочет связываться с вами, бодаться. Вы же ремонтируете машину по очереди и, наверное, как что-то вскоре полетит, это ваши проблемы. Так что сперва юрист, потом будем думать, что делать дальше. Отчим обиженно засопел и сосредоточился на дороге. «Убью», – пробормотал он. «Если кинет, убью, и вас посадят лет на 10. Пока рано переживать». Пусть идет как идет. Ладно, буркнул он и сменил тему. Знать бы еще, где какой колхоз и кто что выращивает. Я начал перечислять. Арбузы, дыни, подсолнечник, зерновые, рис. Кстати, рис, неплохо. Сахарная свекла тоже хорошо. Сахар, белое золото. Как и мука, он нужен всем и всегда. Ну и фруктов тут много. А еще, винзаводы, но расплачиваться вином с рабочими нехорошо. Не оценит, переведут дорогой продукт. Ищем рис, семечки, элеватор. Это я помню. Это недалеко, километрах в 30. Как же хорошо станет в будущем. Ввел запрос в поисковике. Зерновой элеватор, получил адреса и контакты, а тут вслепую тыкаться приходится. Наверняка существует справочник, содержащий информацию о предприятиях. Где бы его раздобыть? Увидев указатель с названием совхоза «Ленинский путь», мы переглянулись. «Поехали на разведку», – предложил Василий. А как волновался поначалу, аж почернел перед визитом к Заверюхину. Теперь же рвется в бой, землю роет, копытом бьет. Двухэтажный админкорпус находился в центре села, между двумя пятиэтажками. Рядом стояли «Запорожец» и «Москвич». Не научились еще начальники зарабатывать, не поняли, что им дали карты в руки. Можно всех нагнуть и стать хозяином завода, это пытается провернуть бывший начальник винзавода, можно попытаться сохранить предприятие, как это делает Заверюхин. Мы сразу направились на второй этаж, где обнаружили директора, уставшего мужчину в коричневом брючном костюме, похожего на Шурика в преклонном возрасте. Из недлинного разговора выяснилось, что у совхоза есть черешневый и абрикосовый сад, а также тут выращивают огурцы и помидоры в грунте и теплицах, кабачки, баклажаны и перец. У них свой консервный завод, выпускающий кабачковую икру, яблочный сок, абрикосы в собственном соку, томатную пасту, маринованные помидоры, огурцы, перец, все высочайшего качества, можно хоть сейчас попробовать. Это еще не все. У нас собственная пекарня, распекался директор. Только она деньги и приносит, хоть едой с людьми расплачиваюсь. Мы попросили сформировать запрос, что ему нужно, он выкатил целый список, от муки и соли до дистоплива. Про жби мы спрашивать не стали, и так все понятно. Из предложенного им нам подойдет разве что томатная паста, кабачковая икра и хлеб. А вот абрикосы в собственном соку в литровых банках наверняка будут интересны деду, когда у него кончится товар. Он поехал по другой дороге. Надеюсь, найдет что-то подобное. У него теперь есть машина, потому вес полученного товара не принципиален, а цена у абрикосов смешная – 150 рублей за банку. В нашем регионе, где их можно поехать и насобирать тонну под придорожными деревьями, эти банки бессмысленны, а в Москве они – экзотика. За 1000 улетят только так. Потому я купил 6 паков по 24 банки, потратив чуть больше 20 тысяч, а превратится это в 144 тысячи. Директор колхоза и минимальным деньгам был рад. Зато я увидел, как товар проводит через накладные и бухгалтерию, нам даже сопроводительные документы дали. «Зачем тебе абрикосы?» – спросил отчим, садясь за руль. «Деду в Москву, они там не растут», – объяснил я. «А-а, в следующем колхозе, Заря, нам повезло больше, там было зернохранилище». Директор, длинный и тонкий, как Макаронина, Юрий Никитич Мутко, оказался словоохотливым и рассказал, что покупатель за товаром не приехал, теперь оно портится, а сдать зерно на хранение в элеватор денег нет, пробиться на рынок нельзя из-за бандитизма и поделенных сфер влияния, продавать за копейки он не будет из принципа. Цена оказалась более чем приемлемой. Я попросил сформировать запрос, что нужно колхозу, пообещав забрать зерно. Зерно – то, что мне надо, и этим нужно было дистопливо. Василий сказал, что будет, а еще у нас есть хлеб, икра и железобетонные конструкции. Директор согласился на хлеб и икру. Снова обмен контактами, экскурсия в зернохранилище, чтобы мы убедились, что зерно не прелое, без жучка. В машине я сказал отчиму, у этих купим пшеницу, отвезем на мельницу, получится мука и отруби. Отруби дешевые и объемные, мы ими расплатимся за помол. Заберем муку, отдадим предыдущему директору, возьмем икру и хлеб, расплатимся с этими, а оставшуюся муку продадим, это будет наш доход. Как ты себе это представляешь? Спросил отчим, когда мы уже тронулись. Встанем на рынке и будем продавать с машины? Я качнул головой. Нет, зачем привлекать внимание? Заедем в любое село, встанем возле магазина, где наверняка нет ни муки, ни сахара в промышленных объемах, и местные растащат все, как муравьи. Осталось найти мельницу. Увидев магазин, Василий воскликнул. О, и остановился. Сейчас выясню, продавщицы все знают. Он юркнул в магазин, а вернулся через пару минут с новостями. Мукомольный завод в 40 километрах отсюда, возле аэропорта. Погнали, и мы погнали. Переговоры с директором мельницы закончились почти в 6 вечера. Мы уезжали голодные, уставшие, но полные задора.